временные неприятности. Жальче всего девочек. Сначала они чудные крошки, потом прикольные девчонки, потом удивительные девушки, потом очаровательные женщины, а потом тетки и бабки. Здравствуйте, с вами Алекс Диджей, и это программа «Временные неприятности». Я здесь отвечаю за глупости, за умности есть кому отвечать. Программа будет, во-первых, она будет не совсем радийная, потому что никаких конкурсов. Более того, извиняться буду в самом начале. Дело в том, что в прошлой программе, обращаясь к работодателю, опять Виктор Толоконский. Как его зовут? Владимир? Виктор. В общем, Виктор Толоконский, я его Владимиром почему-то назвал. Я, в общем, попросился к нему на работу, но никто не откликнулся. Может быть, он не слушает. Если вы его встретите, скажите, есть такой Алекс Диджей, который прямо хочет работу найти. Ну и, в общем, работу бы при губернаторе нашем, чтобы быть у него клоуном. Ладно, неважно. У меня сегодня есть такая записочка, не записочка, шпаргалочка. По шпаргалке и буду вам рассказывать. То есть я себе планчик набросал, о чем вам говорить. Ну и начнем с темы, которую вряд ли кто-то знает. Дело в том, что давеча зашел я в живой журнал, просматриваю как бы новости от людей. Там есть топик, то есть самые главные, самые обсуждаемые или самые читаемые посты. Посты — это то, что вот кто-то написал. Там, конечно, очень много, как поправить брови, как отпустить брюхо, ну и вот такие прочие женские штуки. Но среди них все-таки попадается политика. А политика такая, о которой вам ни один другой информационный канал не расскажет, пусть хоть даже четырежды оппозиционный. Так вот, Евгения Васильева, я рассказывал про Евгению Васильеву, надеюсь, вы знаете, кто это такая, хотя тоже о ней никто ничего не говорит, потому что, ну а как же такую важную даму в СИЗО? Кстати, в СИЗО она по большому счету не сидела, это такое послезвучие после прошлой программы, после прошлой программы, извиняюсь, оговорочка такая по Фрейду. Вот, нигде она не сидела, видели ее и в магазине, и из банка выходила, а когда ее только-только освободили, как бы от несидения в СИЗО, она села на самолет и куда-то улетела. Ну, потому что такую важную даму сажать нельзя. Так вот, вот, дорогие мои, она нервно курит в стороне, потому что в книгу рекордов она не попадет. Я рассказывал, 25 августа можно считать концом российской судебной системы. Так вот, наверное, какую-то другую дату надо придумать, потому что за что купил, за то и продаю. Мужчина один, я не помню, как его зовут, я не помню, о ком он рассказывал, потому что сложно все это запоминать, там много длинные слова. В общем, я перескажу историю, которую прочитал, и как раз она начинается с того, что Евгения Васильева нервно курит в стороне. Новосибирск. Новосибирск, город, откуда наш губернатор. Новосибирск, хороший город, прикольный такой, Красный проспект, все дела. Так вот, в Новосибирске отмечал свой день рождения какой-то сын какого-то олигарха. Как потом выяснилось, весьма неслабый олигарх. Домик был небольшой, трехэтажный. И во время празднования он чем-то, наверное, обдолбившись или упившись, взял, порезал свою подружку, да так серьезно, что у нее и руки все в шрамах, ну и горло, собственно, перерезано. А до этого он ее еще бил несколько часов. Как бы странновато, да, звучит? Ну и, собственно говоря, стало об этом известно. И вот теперь скажите мне кто-нибудь, ну-ка, как вы думаете, что с ним сделали? Посадили на кол, распяли прямо во дворе его особняка? Или все-таки в СИЗО? До выяснения. А нет, все не так просто. В общем, этот молодой человек, во-первых, сын неплохого такого предприятия, но техносила, что ли, называется в Новосибирске, название тоже не помню, но поверьте, что все в порядке. А во-вторых, он племянник очень важного человека, который в Москве в каком-то комитете, то есть важный чиновник, какая-то экспертная комиссия, почему-то я не буду все это предъявлять. Ну, в общем, этот молодой человек, ну как такого тоже посадить? Он же важный, он же очень такой важный. Ну и вот, собственно говоря, что с ним дальше произошло? Порезал он свою подружку. Ну а поскольку его сажать нельзя в СИЗО, поэтому через некоторое время судебные, эти вот, как они называются, приставы, не знаю, судебные, короче, полицейские, вынесли решение, что молодому человеку эта девушка нанесла глубокую душевную травму. Вы, возможно, спросите, а что такое, почему, что значит душевная травма? Ну, он просто упился и взял ее, порезал. В общем, история такая, что после этого неудачных посиделок нашли какие-то записки его с угрозами, но это тоже не возымело. Спросили у него, а он говорит, да, она сама хотела закончить жизнь самоубийством и попросила меня об этом. Перережь, говорит мне, Макс, горло. Но он взял и перерезал, потому что он же джентльмен. Ну а поскольку что она, видно, сопротивлялась исполнению своего желания, молодому человеку была нанесена серьезная душевная травма, в результате чего ему дали домашний арест. Вот так. Взял чувак, зарезал подружку и получил домашнего ареста. И ни в каком СИЗО он сидеть не будет, и, возможно, будет также освобожден, и также сядет на какой-нибудь самолет и проведет остаток своих дней в какой-нибудь сытой Гейропе, которую мы все так ненавидим, или в Соединенных Штатах, которые мы тоже все так ненавидим. Настолько ненавидим, что давим гусей бронетранспортером, ну и прочие грустные вещи. Вот такая история. Можно запустить джингл. Временные неприятности. Ну, конечно, это временные неприятности. Мы не будем обращать на них внимания. Ну, подумаешь, где-то какого-то важного там сына олигарха посадили с нами-то, ведь все в порядке. Это в смысле нами с вами. В смысле у нас с вами. Все в порядке же, да? Ну и, собственно говоря, я у своих знакомых поспрашивал. Это у нас радио уже интернет-радио, то есть здесь можно говорить всякие такие тайные вещи. Вот я сейчас буду говорить тайные вещи. Внимание, НКВД, слушайте внимательно. Вдруг что-нибудь можно будет докопаться до меня. Ну, я и говорю, а что, может, давайте революцию устроим? Они говорят, нет, нафиг, какую революцию? Не хочет наш народ революции? Ладно, хорошо, не хочет. Но давайте как-то тогда демократическим образом. А демократическим образом фигушки. Потому что везде сидят вот эти вот важные, толстые люди, которые говорят, не надо ничего менять, нас все устраивает. Хуже того, мои знакомые, у которых тоже не все гладко как бы в жизни начинается, но они говорят, все равно, ну что, на даче картошка, моркошка, вырастим, все как бы перезимуем, все нормально, все хорошо. Рады мы страшно нашему президенту, потому что только он знает, как рулить. Вот это меня удивляет. Я сейчас, возможно, кто-то может усмотреть оскорбление в адрес президента. Я его не оскорбляю. Я уважаю. Человек стал президентом. Уже за это одно его можно уважать. Но просто он слишком долго президент. Вы не находите. Я как-то считал, у меня сейчас из памяти истерлось, что он чуть-чуть не уступает Леониду Ильичу Брежневу, который так уж долго руководил страной под названием Советский Союз, что прямо аж надоел всем. Ну и как бы грустно от того, что он умер прямо на посту, с одной стороны. А с другой стороны, ну надо же и честь знать, ведь во всех демократических странах отсидел ты свое и свободен, но нужно же менять президентов. Поговорил со своими знакомыми, я говорю, ну нужно же менять президентов. Они, нет, нет, только он разбирается, никто другой не разберется в этой сложной политике, и управлять страной, это, в общем, дело такое сложное, что только он и разберется. Блин, да что у вас за логика-то такая? То есть можно давать объявление в газету о том, что требуется президент с опытом работы? Как это делается вообще, допустим, в других странах, в той же Германии или в той же Соединенных Штатах Америки? Ну, в общем-то, там берут какого-то человека, который просто, вернее, не просто, который готовился к этой должности, который знает, как что делать, который был сенатором, который что-то там делал при правительстве и видел, как это делается, потому что это преемственность и так далее. А у нас вот есть один президент, и пусть он правит страной, пока не помрет, потому что только он знает, как ставить Барака Обама на место. Да господи, боже мой. Кстати, Барака избирают, ну, в смысле, убирают через некоторое время, никогда ему президентом больше не стать, потому что там же нету такой хитрой обходной статьи, которую наши придумали. Они придумали, вот давай, давай, что можно быть президентом, только если тебя разбавил какой-нибудь Дмитрий Медведев. Не знаю, наговорил я на статью или нет, но, по крайней мере, постарался. В общем, дорогие мои, Вова Буш, знакомый мой, говорит, Леха, ты же пишешь. Я, кстати, пишу рассказы всякие, рассказы, романы и повести, и всю эту дрянь в интернете. Так вот, он говорит, ну напиши рассказ, придумай, как это будет, что, допустим, вот выборы президента в Соединенных Штатах, и у нас тоже выборы какие-то. И поскольку нельзя, то они решили на очень такой важный шаг. Взяли и поменялись местами. То есть в Америке стал президентом Путин, а у нас стал Обама. И чем это закончится? Ну чем это закончится? Я не знаю, чем закончится. Ну, во-первых, допустим, в тех же штатах прирастут Соединенные Штаты Калифорнийским полуостровом. Он называется Калифорнийским, но принадлежит Мексике. Но там любят отдыхать американцы. И вполне в ходу американский язык. Ну, в смысле, английский, конечно. Ну, еще так далее и тому подобное. Ну, в общем, здесь аккуратная тема. Но, если что, вы на нее подумаете. Вот. Далее в нашей программе, она сегодня будет не очень длинной, потому что песни длинноватые. Я, наверное, про песню расскажу. потому что надо уделить этому время. Песню, как обычно, будет исполнять группа «Времени и неприятности», для которой я песни пишу и, собственно, сам их исполняю. Называется она «Голубые озера». У нее есть предыстория небольшая. Значит, предыстория такого плана. Во-первых, почему «Голубые озера»? Это у меня знакомый был. Он торговал трубами, а до этого был парикмахером, а до этого он где-то учился. В общем, он говорит, когда человек пьет, у него в мозгу отмирают участки мозга, а мозг серый, ну, как бы по определению. А вот на этих участках, отмерших в результате алкогольного опьянения, образуются такие голубые как бы озера. Вау! Я говорю, какая красивая тема. 15 лет песню писал, написал все-таки. Ну, а поскольку там речь идет о умершем музыканте, тут как раз Славка Глюк умер в 2008. Ну, в общем, это песня его памяти. То есть, как бы два повода у нее написать. Это «Голубые озера», ну и то, что Славка Глюк помер. Вот. Песня «Голубые озера», группа «Временные неприятности». Когда друг ушел, хотя был не старым, песни его звучат везде, а в углу гитара. Как не поднять, когда день такой открыли и налили, позавчера достать рукой, а вчера хоронили. Жизнь иногда холодна, как лед, а жидкий огонь создает. Голубые озера в моей голове, голубые озера. Голубые озера в моей голове, голубые озера. Голубые озера в моей голове, голубые озера. Друга вчера на вокзале встречал, а сегодня прощаешься. И вместо цветов покупаешь вино, клянешься не забывать. А на поминках вливаешь в себя вино и стираешь память. Жизнь иногда холодна, как лед, а жуткий огонь создает. Мало. И чаша печали, радости, кубок переиграла. И чтобы забыть, повод мне жить, покупаю недорого, продолжаю пить и создавать голубые озера. Жизнь иногда холодна, как лед, а жидкий огонь создает. Голубые озера в моей голове, голубые озера. Голубые озера в моей голове, голубые озера. Голубые озера в моей голове, голубые озера. Временные неприятности. Временные неприятности, часть вторая. До этого звучала песня, посвященная Славке Глюку. Памятник ему поставили, господи ты, боже мой, рядом с ЗАГСом на Дубровинского. Вот тоже как-то хочется спросить, а почему там-то? Давайте где-нибудь в центре. Нет, в центре нельзя. Давайте там, где мало людей. Только вот эти свадьбы, свадьбы, свадьба пела и плясала. Ну, в общем, грустновато. Не об этом хотел вам рассказать. Хотел рассказать историю науки. Как-то так прозвучало пафосно. Я в науке не слишком понимаю, оцениваю ее со стороны. По математике, по алгебре у меня, допустим, была тройка, потому что у меня учебник алгебры украли в 9 классе. Ну и, собственно, 10 класс прошел без учебника. Ну а зачем он? Так преподают, что я вообще не понимаю, о чем учительница говорит. Неважно. Вот, к науке отношение такое двойственное. Но я понимаю, что наука когда-нибудь должна закончиться. Ученые, остановитесь, мы уже за вами не успеваем. Предыстория к этому такая. Работал я, господи, прости, на Енисей регионе, вел вечером программу, и приходит какой-то чувак, такой профессор, конченый. И обсуждали мы с ним хор Бажин. Вы сейчас, наверное, не помните, что это такое. В общем, нашли какое-то такое место культовое в ТВ. Ну и вот этот хор Бажин, и там все давай раскапывать, Путин прилетел, там какого-то медведя, может быть, руками задавил, я не знаю. Но вот этот хор Бажин, это важное такое открытие, оно повлияет на все. На что оно повлияет? Ну я этого профессора спрашиваю. Ну и вот его нашли. А что, и что, он там единственный? Он говорит, нет, этих Бажинов там везде, в каждом углу, в каждой деревне по 4 штуки. Я говорю, ну и нашли этот хор Бажин, и что будет? Ну вот раскопают его. То есть, что он сделает? Он говорит, ну это историческое место. Я говорю, хорошо, давайте его воткнем там палку, напишем историческое место. Дальше. Он говорит, ну вот люди напишут диссертацию. Я говорю, хорошо, этих диссертаций хреново гора во всех библиотеках, их никто не читает. Ну вот, а ему действительно нечего возразить. Куда вы, зачем это изучаете? Или, допустим, я уже рассказывал, отправили космический корабль, ну не корабль, какой-то спутник, который сел на астероид, и этот астероид давай изучать. Я понимаю, почему это важно людям. То есть, допустим, ты приходишь и просишь деньги, не знаю, на новые ботинки там или на пальто. Ну, кто тебе даст на ботинки и пальто? Это же грустнота и скукота. А вот если ты попросишь, допустим, денег, причем вот на ботинки сколько нужно? 3-4. Ну, нормальные ботинки, более-менее. Вот. А нужно просить сразу много. Нужно прийти и сказать, дайте 100-500 миллиардов. Господи, боже мой, чувак столько денег просит, наверное, что-то важное. И говорят, что? Ты говоришь, мы сделаем спутник и отправим его на пролетающий мимо Земли астероид. Они, хера себе, вот это фантазия у чувака. Выпишите ему эти деньги. Вот. То есть я понимаю, зачем это нужно, но не понимаю, зачем это нужно для нас, человечества. То есть наука немножко зашла в тупик, и я могу объяснить, чем это проявляется. Например, интернет. Все мы знаем интернет. Вот вы в интернете слушаете, допустим, радио сейчас. Или, допустим, там после где-то в интернете вы послушали мою программу. А на самом деле интернет — это вот такая вот тупиковая ветвь развития, которая, в принципе, должна была погубить человечество, но пока еще не погубила. Это из фантастического фильма, неважно, не обращайте внимания. То есть зачем интернет? Ну вот, допустим, я вам расскажу, зачем мне интернет. Я встал, посмотрел, почта. Ладно, ну, кто-то, может быть, написал. Раньше можно было сходить в почтовый ящик, но теперь, ладно, у меня есть электронная почта. Посмотрел. Потом посмотрел новости на каком-нибудь новостном портале. Хорошо. Ну, в принципе, можно и в газете почитать, можно по телевидению услышать. Потом социальные сети. Может, у кого-то что-то случилось, может, кто-то вырыл огромную картошку или отвел ребенка в школу недавно, 1 сентября. Все сфотографировали своих отпрысков, как они с цветами идут в школу. Такие гордые родители. Господи, боже мой. Ну ладно. И вот все. Ну ладно, фильмы посмотреть. Но с фильмами там другая система, я о ней чуть позже расскажу. Ну то есть интернет — это вот такая закрытая, то есть она уже себя исчерпала. Как, допустим, по телевидению людям объясняли, зачем им мобильный интернет? То есть, вот, допустим, продают гаджеты, такой типа телефон, как они, iPhone называется, да? Вот, у меня, если честно, просто телефон, по которому можно звонить, и все. Ну, то есть, это нормальный телефон, просто он в кармане, удобно. А вот, допустим, вот эти гаджеты, зачем? Зачем они человеку в жизни? Ну, а для того, чтобы люди хоть немного понимали, им разъяснили, зачем. То есть, там идет чувак, и он спрашивает у телефона, где здесь ближайшая суши-тория какая-нибудь, неважно. А это в Москве происходит. То есть, чувак, ты что, в Москве живешь, не знаешь, где тут суши пожрать? Да сверни за угол, они там на каждом углу по 15 штук. Ну или, допустим, второй вариант, что у чувака в одной руке ребенок, а второму он по телефону спрашивает, ну вот у этого айфона, как подгузник одеть? У тебя ребенок. Ты что, не знаешь, как подгузник одеть? Ну или, допустим, третий самый смешной случай, когда чувак прыгает с самолета и спрашивает, как открыть парашют. А ты готовился вообще к этому прыжку или нет? Зачем тебе в интернете это смотреть? То есть, в принципе, интернет вот этот нафиг не нужен. Нам уже. Мы уже подвыросли немножко. Мы общаемся в этом интернете друг с другом вместо того, чтобы встретиться на лавочке и поговорить. Я не призываю всех нас постареть и выживать бабушек с лавочек. Ну, то есть, давайте как-то альтернативно поживем. По крайней мере, увидим друг друга. Я не призываю закрывать науку вообще. Я предлагаю ее немножко как бы подсократить. То есть, понять, зачем вот эти вот открытия делаются. Да, можно отбивку поставить. Временные неприятности. Ну и что удивляться, что начали опрос населения России, нужен интернет или нет, на предмет того, что может закрыть его к чертовой матери совсем, ну, чтобы у нас хоть немножко было похоже на Северную Корею. Ну и, в общем, ситуация такая, 46 все-таки, не 67, что-то 67 себе написал, 46% россиян говорят, нафиг нам интернет, закрывайте. Из них, я понимаю, это люди, которые живут в деревнях, и он, в принципе, нафиг не нужен. А остальные живут в городах, и они понимают, зачем он им нафиг не нужен. Ну и, собственно говоря, вот про кино я еще в прошлой программе хотел рассказать, но опять меня унесло куда-то. Про кино. Часто стал сталкиваться с тем, что, допустим, на сайте, на котором я смотрю сериалы, было написано «Сериал закрыт для вашей страны по требованию правообладателя». Кто этот правообладатель, скажите мне? Нафига он закрыл этот сериал? То есть, если наши, ну, значит, они подлецы, а западным, по-моему, пофиг. Потому что мы и так этот сериал не увидим, только в интернете. А если ты сделал что-то, ты же не в стол сделал. Тебе же интересно, чтобы это посмотрело как можно больше людей. То же самое касается фильмов. Когда выкладывают некачественную копию. Да только в путь, только радуйтесь, что хоть кто-нибудь в Большой Мурте, где кинотеатров нет и не было никогда и не будет, что хотя бы там этот фильм смогут посмотреть. И может быть, платя провайдеру, провайдер это человек, который установил вам интернет, по крайней мере у провайдера будут деньги, а он бы мог отчислять. Но это я так, со своей стороны, напомню, что в науке я полное дерево, и по математике у меня была тройка. На этом, пожалуй, будем заканчивать. Сегодня в конце послушаем музыкальную композицию от группы Pavlov's Dog, Дэвид Саркамп, альбом старенький, но очень красивая песня «Джулия». Открывайте для себя старую музыку вместе с нами. Shining town, it ain't never seemed so bad. «Временные неприятности».